начале той войны, в полночь 4 на 5 августа 1914 года, я был мичманом на Коллингвуде и нес ночную вахту где-то в Северном море, говорится в дневнике. Было мне 18 лет. У нас на флоте все были рады, что война наконец началась. Нас приучили к мысли, что война с Германией неизбежна, что мы к этой войне идеально подготовились. Но мы понятия не имели, что такое современная война, и те из нас, кто выжил, никогда не захотели бы воевать снова. В Бальморале принцессы остались одни. Их мать 28 августа тоже отправилась в Лондон. Замок стоял полупустой. Из отпуска вызвали Кроуфи, и дети вместе с ней перебрались в Биркхолл. Там они прожили до Рождества. Каждый день вечером звонили родители, которые в будние дни оставались в Букингемском дворце, а на выходные перебирались в Виндзорский замок. Девочки скучали по отцу и матери. «А вдруг немцы придут и заберут их?» – спрашивала Маргарет. Война впервые поразила воображение Елизаветы 14 октября, когда она узнала, что немецкая подводная лодка проникла на территорию военно-морской базы в Скапа-Флоу и потопила линкор «Королевский дуб». Погибло более 800 моряков. «Мы все время листали книгу «Боевые корабли», — пишет Кроуфи. Девочки очень интересовались каждым из судов Королевского флота. Помню, как Лилибет в ужасе вскочила со стула и гневно воскликнула. «Кроуфи, этого не может быть! Сколько чудесных матросов погибло!» Полгода спустя принцессы изрядно удивили королеву своей кровожадной радостью по поводу бомбежки немецкого острова Сильт. Однако в тот период все еще продолжалась странная война. Для англичан и французов настоящие сражения пока не начались. В Биркхолле шла обычная жизнь. Уроки с Кроуфи, французский с миссис Мэнтон Смит. По четвергам Алла устраивала чай для жен местных жителей, и во время встреч женщины шили одежду для солдат. Впоследствии круг приглашенных значительно расширился, потому что приехали эвакуированные из Глазго. Король предоставил женщинам отдельный дом в Бальморальском поместье. Но горожанкам в горах не нравилось, они жаловались на скуку и безделье. Во время чаепитий принцессы разливали чай и ставили на древний граммофон пластинки. Маргарет больше всего любила песенку Беньямина Гильи «Твоя крошечная ручка так замерзла». Как заметила Кроуфи, текст песенки в точности соответствовал холоду, царившему в Биркхолле. На Рождество принцессам позволили приехать к родителям в Сандрингем, хотя этот замок, расположенный на побережье Северного моря, находился не так уж далеко от оккупированной немцами территории. То были последние сандрингемские каникулы перед вынужденным долгим перерывом. Содержать эту резиденцию в условиях войны было сложно и дорого, поэтому все последующие Рождества семья встречала в Виндзоре. На сей раз король, одетый в мундир адмирала, он решил, что до конца войны штатской одежды носить не будет, впервые в жизни выступил перед народом по радио в прямом эфире, и это стало для него тяжким испытанием. Речь несколько раз прерывалась, а один раз король, помня совет своего психотерапевта, вернулся к началу предложения, с которым никак не мог справиться. Король говорил об опасностях и тревогах, которые несет наступающий год, и закончил свое выступление такими словами. «Я сказал бы тому, кто охраняет врата года, дай мне совет, дабы мог я без страха вступить в неведомое». И он ответил: «Иди во тьму, но протяни руку свою Господу, и будет это лучше любого света, безопаснее изведанной дороги, так пусть же рука Всевышнего направляет и оберегает всех нас». Елизавета мучилась угрызениями совести из-за того, что весело празднует Рождество после трагедии линкора «Королевский дуб». «Боюсь, мы слишком радовались», — написала она Кроуфи. «А я все думала про несчастных моряков и про то, каким это Рождество пришло к их семьям». Девочек всячески оберегали от малейшей опасности, держали подальше от Лондона, о войне они узнавали лишь из газет и радиопередач. До февраля они прожили в Сандрингеме, потом перебрались в Виндзор. 9 апреля немецкая армия оккупировала Данию и напала на Норвегию. В конце месяца норвежский король Хокон, для английских родственников просто дядя Чарльз, отплыл в Англию на британском военном корабле. Союз